Лето. Летом ясное утро, отрада, воздух чист, неподвижна река, ароматами дышит тень сада, и тоска от души далека. В полдень лес меня манит прохладный, говор листьев, чиликанье птиц, и я слушаю, слушаю жадно жизни пир вкруг себя без границ. И усталое тело спокоит вечер тихий с прохладой ночной, ослабевшие силы удвоит, очарует закатом луной. Набегают ли на небо тучи, буря ль воет во мраке ночном, молний блеск и в раскатах могучих загремит ли стремительно гром? Предаюсь ожившей душою я восторгу неведомых чувств. Древний грек так склонялся главою пред святыней изящных искусств. И свободно места выбирая, каждый день все на новых серу, жопу мягкой травой подтирая, сберегаю бумагу перу.